Глава 16. Эйден. «Ты думаешь, мейстеры правы? Я действительно потомок кого-то из древних?» Сильвия откинулась на спинку кресла и подперла щеку рукой. «Это же ерунда!» Эйден пожал плечами и потянулся за булочкой. После занятия они отправились обедать в библиотеку. Спускаться к гостям в общий зал желания не было. Можно было вернуться в покои, но в спальне герцога меняли кровать и остальную обстановку. Вчера он на собственной шкуре испытал, что чувствует Сильвия. Ревность буквально убивала его. Одна мысль о том, что Веллер касался Сильвии, мучила и отравляла его. Графа он нашел в саду, прогуливающимся среди гостей. Наверное, только это остановило герцога от немедленной расправы. Неужели он полагал, что Сильвия выйдет к нему? Веллер, конечно, был любимчиком общества, но это не давало ему права слать такие букеты чужой жене. К счастью, граф быстро это понял. С остальным пришлось повозиться. Мартин не сразу раскололся, но Эйден выбил из него признание. С Сильвией у них ничего не было, лишь договоренность. Заметив вопросительный взгляд жены, герцог вернулся в настоящее. «Согласен, все это более чем странно, но первородный огонь — это не похоже на совпадение». Эйден давно подозревал, что способности Силь куда необычнее, чем у сестер, но чтобы настолько. «Кстати, тот огненный цветок, что мы видели у озера...» Сильвия встрепенулась. «Что сказали мейстеры?» «Им ничего не известно об этом явлении, но в легендах о древних часто встречалось упоминание волшебного алого цветка. Может, сказители выдумали его, а может, он действительно существовал». «Снова эти древние!» — пробормотала девушка и перевела взгляд на камин, где среди языков пламени спала саламандра. «Они покинули мир несколько сотен лет назад, но информации о них не осталось». Такое ощущение, словно они сами уничтожили ее. «Наверняка». Сильвия со вздохом забрала с блюда последнюю булочку и спросила. «А что ты знаешь об этом первородном огне?» Эйден улыбнулся, глядя на жену. Как всегда взъерошенная, она с ногами забралась в кресло и напоминала надувшуюся печугу. «Мало», — наконец ответил он. «Кажется, первородный огонь выдыхали драконы». По крайней мере, в легендах, что мне рассказывали в детстве, было что-то такое. Впрочем, мы можем проверить. Эйден подманил к себе поисковый артефакт и задал вопрос. Тот поплыл вдоль книжных полок, и Сильвия проводила его взглядом. Она прикусила губу, и герцог почувствовал прилив нежности. «Эти исследования, маги не сделают мне больно». Эйден наклонился и взял ее за руку. «Силь, я не дам тебя в обиду. Они будут проводить опыты исключительно в моем присутствии. Обнаружение первородного огня наверняка большой успех для магической науки, но против меня они не пойдут». Сильвия облегченно выдохнула и легонько пожала ладонь Эйдена. Библиотечный артефакт закончил поиск, и место тарелок на столе заняли книги и свитки. Однако ничего нового найти не удалось. Первородное пламя встречалось исключительно в легендах. Чаще всего его выдыхали драконы, пару раз им уничтожали нежить бравые маги. «Погоди-ка», — вдруг нахмурилась Сильвия и ткнула пальцем в книгу «Легенды Киаринта». Эйден узнал потрепанный корешок. Именно ею он зачитывался ночами, когда няня отправлялась спать. «Увидела юная дева цветок, сотканный из истинного пламени», — процитировала Сильвия и вдруг осеклась. «И что дальше?» «Ничего», — разочарованно выдохнула она. «Тут несколько страниц вырвано». Эйден выругался. Райли. Кажется, однажды он пробрался в спальню Эйдена и распотрошил его вещи. Обижался на то, что его оставили без сладкого за проказы, а старший брат не поделился десертом. Досталось и любимой книжке герцога. «Дан, я уверена, что речь идет о том самом цветке. Истинное пламя». «Наверняка оно же первородное, заключенное в цветок. Слишком удивительное совпадение, чтобы не обратить внимания». Сильвия вскочила с места и принялась лихорадочно листать остальные книги. «Может, эта легенда есть в каком-то другом сборнике? Она называется «Огненная дева».» Эйден присоединился к поиску. Задал вопрос библиотечному артефакту, но тщетно. «Похоже, это была единственная легенда», — сникла Сильвия. «Но кто вырвал страницы? Может, это сделали намеренно?» «Вряд ли», — вздохнул Эйден. «Это Райли постарался еще 15 лет назад. Он знал, что «Легенда Киаринта» — моя любимая книга, и хотел насолить». Как назло, герцог совсем не помнил эту легенду, всегда пролистывал ее, отдавая предпочтение другим историям. «Что ж, будем ожидать нового появления цветка. Легенда не помогла, придется разбираться самой». Буркнув, Сильвия вернулась в кресло и принялась листать первую попавшуюся книгу. Судя по ее поджатым губам и колючему взгляду, она злилась. Эйден понимал, что она чувствует. Этот первородный огонь, цветок, неизвестность пугала девушку. «Ты знаешь, что у Мелиссы с Райли?» — спросил Эйден, надеясь отвлечь жену от тяжелых мыслей. «Не знаю», — пожала плечами Сильвия. «Она считает, что Райли охладел к ней. Больше не зовет на свидание, на людях почти не обращает внимания». «Наверное, это моя вина». Сильвия с подозрением уставилась на Эйдена. «Я велел брату подумать о репутации Мелиссы, и, похоже, он слишком близко к сердцу принял мой приказ. Я могу поговорить с ним». «Нет-нет», — покачала головой Сильвия. «Если Райли хочет быть вместе с Мелиссой, он должен принять самостоятельное решение. Пускай хоть они будут творцами собственной судьбы». Эйден нахмурился. Слова жены укололи его, напомнили, что она не хотела за него замуж. Месяц, назначенный на проверку истинности брака, еще не истек. И герцог мельком глянул на татуировки. Кажется, узор увеличивался, а к оранжевому примешивался синий. Видимо, стихии привыкали друг к другу. «Ой, мне пора!» — Сильвия посмотрела на настенные часы. Ирма обещала пригласить девушек на должность личной горничной. В два глотка, допив оставшийся чай, она попрощалась и выбежала из библиотеки. Эйден с тоской взглянул на захлопнувшуюся дверь. Сильвия стала его женой, постоянно была рядом, но в то же время так далеко. Ничего, он подождет. Скоро она спрячет свои колючки.